Глава 18. Крепость Ордена Пылающих Сердец взята и разрушена. Управляющий кристалл у меня. Раздумываю, что с ним делать. То ли усилить цитадель Марана, то ли завести новый клан с укреплением на Руси. Склоняюсь ко второму варианту. Это будет имба, которая почти не контрится, только очень большим численным перевесом. Мы с Колючкой сейчас в управляющей комнате в глубине Уральских гор, перед компьютером. Она выложила на все доступные площадки видеоролик моего общения с Архангелом. Это просто бомба. Официально признались, что не в состоянии совладать со мной, грозились отключением серверов. Вдобавок, сам подниму волну хайпа заявлением о своей дочери, родившейся бессмертной. Самому сложно представить, что будет после этого. Залез на сайт, передающий трансмузыку. Примечание автора. Здесь может быть ваша реклама. Хочется снять напряжение. Колючке не нравится выбранная мною музыка. Ничего, потерпишь немного. Ты же не пускаешь меня к монитору, одновременно сидя в новостном канале, ожидая реакцию на выложенное видео и на сайте интернет-магазина, торгующего женской одеждой. О, здесь тоже можно вставить рекламу. Просматривая новинки моды. Ты еще на Алиэкспрессе. Это не реклама, к небольшому сожалению. Шмотки закажи. Адрес доставки единственная. Русь, Белгород, улица Парковая, дом 15. Сам я, естественно, забрал себе участок номер 13. А когда не придет, откроешь спор и вернешь деньги. Прикалываюсь над ней я. Отвечать она мне не стала, увлеченно пролистывая новые модели, начиная купальниками и заканчивая меховыми шубами. Ладно, я тогда приму обратно в клан выкинутых из него. А то Бахтерина после этого действия выкинула и из цитадели Марана, как постороннего. Пришлось ему присоединяться к Иванону. Вокруг четвертого леса, кстати, пока спокойно. Акция администрации не удалась. Показательный разгром армии вторжения и слом стационарных телепортов показал, что халявного опыта при выполнении задания точно не будет. «Пошла реакция», — довольно говорит Лена. «На Ютубе просмотры растут лавинообразно». «Что на форуме?» «Шок и трепет». Заявление о родившейся дочери всколыхнуло общественность, да так, что многие уже захотели переселиться сюда. Давай посмотрим, что на англоязычных. Мы оба уже довольно сносно общаемся на инглише. Жизнь вынуждает. Зубугром, серединка наполовинку. Восторженные отзывы сменяются откровенно враждебными. Одни безоговорочно верят мне, другие сомневаются в словах, а некоторые выражают сомнения даже в самом моем существовании. «Ну, тупые!» Глянул корейский сегмент. Здесь отзывы гораздо лучше. Психологический барьер на переселение в игру сломан, а одна из религиозных христианских общин объявила меня новым воплощением Иисуса, под это дело активно агитируя вступать в свои ряды. Покусал губы, раздумывая, что делать с этим вопросом. Наверное, стоит записать обращение, вот только что в нем сказать? Что я не Иисус? Ну, допустим, скажу. Дальше что? Не полезу в это болото. В сектах из здравомыслящих людей лишь верхушка или главарь. Им что-то доказывать? Упаси. В общем, ничего не добьешься, только замораешься. Ну его. Заваруха в регионе Форта Восточного. Война двух топ-кланов. Вычленила новую новость на новостном канале «Колючка». Агроклан, принадлежащий дальневосточникам, штурмует главную твердыню силы света. Знакомые названия. Кирилл с Володей решились на нападение? Глянул на наручные часы. 2:30 утра по Владику. Не совсем по классике, как Гитлер с нападением на СССР. Колючка уже рыскала по Ютубу в поисках прямой трансляции с места штурма. Ничего не понимаю. Агроклан дальневосточный, а трансляцию ведут сразу несколько игроков, которые раньше точно состояли в первых. Они сговорились? Елена в свое время видела, что Виктор и Кощей вместе прибыли в цитадель дальневосточников. Быть может, временно. На одну операцию, высказываю мнение. Неплохо идут, комментирует Елена, немного гордясь своими бывшими соклановцами. Соглашаюсь с ней. Все же замечаю, что у них большое превосходство в численности, не то что у нас с Орденом Пылающих Сердец. Дальше мы наблюдали прибытие наемников на стороне Силы Света. О как! «Кажется, дальневосточники вместе с первыми в меньшинстве», — озвучиваю свое предположение. «После того, как нападающих начали теснить от твердыни с целью снятия осады и прекращения ее захвата». «А может, поможем?» — неуверенно спросила девушка. «Похоже, ее до сих пор грызет совесть по поводу ухода из клана». «Поможем!» — вспомнил я о своем долге перед Виктором за поход в зону к трем храмам под Семиреченском. Пока колючка собирает марановцев, часть из которых виртуально, но вполне по-настоящему спит, быстро проскакиваю по рынкам мира, скупая переносные пчелиные ульи с семьями. Готовы? Переход. Метрах в 100 от нас гремит битва. Мы выстраиваемся в боевой порядок коробочка, когда щитами и копьями закрыт весь периметр прямоугольного построения. Мила взмывает ввысь на Пегасе, она посеет пчелиные ульи в стане врагов. «Двинулись!» — командую. Наши храмы маги уже вовсю работают огнешарами и темными стрелами. При сближении перейдут на другие, более мощные, но не такие дальнобойные. «Стой! Готовься! Залп!» — разряжаем тугие арбалеты. «Пяты! Атака! За Русь! Ура!» Призванных животных используем по назначению, как таран. Следом бежим сами, проходя по тылам союзников силы света. В гущу не лезем. Ударили, отошли для нового разбега, не прекращая маг-атаку. Против нас разворачивается часть игроков в странной одежде, которую я прежде не видел. Ого, сколько у них слонов! Мила, твой выход! Она с высоты скидывает в тесные ряды игроков улья сердитых пчел, которые в ярости кидаются на всех окружающих. Готовность! Пошли! Мы входим в ряды противников, как горячий нож в масло. Все работают на уничтожение, вырезая персонажей с дергающимися движениями. Это я реализовал давнишнюю задумку с задержкой обработки происходящего в данном месте в конкретное время при вынужденной повышенной нагрузке на сервер. Этой незапланированной нагрузкой выступили тысячи рассерженных полосатых телец, наносящих микроскопический, но все равно требующий обработки урон. Теперь самое главное — самим не забрести в районах ярости, которые к тому же довольно быстро расползается. Наш строй мерно и монотонно шинкует попадающиеся на пути тела, сохраняя монолитность. Удивительная слаженность, надеюсь, доступная только нам. Храмов разбойников отпустил отдельно. Они размягчают врагов магии, а следом накидываются на оставшихся в несколько пар рук. Самую большую проблему доставляют петы. Они, в отличие от хозяев, не подвержены сетевой задержке, действуют в полную силу. Ничего, и не с таким справлялись. Несмотря на большую их численность и меньшую нашу, часть пришлось оставить на страже в чертовом лесу, избиение занимает меньше времени. Замечаем то тут, то там мерцание пропадающих тел игроков, выходящих из игры в реал. Просмотрели ролики с нашим участием, сделали определенные выводы. Что ж, нам проще. Все, отсылаю почти всех по местам дислокации. Вымотались, наверное. За сутки 2 напряженных боя, штурм крепости. Приземляю Милу. Стоим чуть в сторонке небольшой группой под щитом пленкой, позволяя дальневосточникам с первыми самим закончить избиение остатков. Чем они с удовольствием и занимаются. Закончили. Рассасываются по разным направлениям. Часть идет в захваченную твердыню на грабеж. Часть выстраивается густой линией. Будут собирать лут, выпавший из убитых. Наконец, вижу Святую Троицу, направляющуюся к нам. «Приветствую грозных и непобедимых! Если это издевка от меня, то совсем чуть-чуть. Привет и тебе, отец игровой дочери!» Не остается в долгу Виктор. «Здравствуй, Колючка, как поживаешь?» «Отлично, лучше, чем там». А мы с Колючкой услышали и не поверили. Первые в трудном положении. Она и предложила вмешаться. Кстати, прошу простить за задержку с исполнением своей части уговора. Думаю, наша помощь вполне компенсирует несостоявшийся поход в Инферно. Виктор с усмешкой смотрит на нас. Думаю, да. Еще немного поболтали, по новой внеся друг друга во френд-листы. Если где-то рядом и были ангелы, они ничем себя не проявили. Мы отправились домой, а вот нашим собеседникам предстояла долгая ночь со штурмовкой еще 3 замков, прошедших, однако, значительно труднее, чем первый. Особо пришлось повозиться со 2-й крепостью силы света. Те согнали туда всех своих бойцов и оставшихся союзников, которых, к слову, значительно поуменьшилось. Благодаря оперативной замене убитых новыми игроками, агроклану «Черный меч» с огромными усилиями удалось взять ее, тем самым переведя силу света в разряд не имеющих игровую недвижимость. Дальневосточники после официального подписания союзного договора со ставшим вторым по рейтингу кланом в регионе превратились в хозяина, задающего тон. Правда, этот статус придется довольно жестко поддерживать, уничтожая в зародыше любые сомнения в их главенстве путем тотального выжигания скверны. «Дома меня ждала Триду с требованием покататься. Ну что же, пообещал, будь добр, исполняй». Вместе с Милой, которой не стоит сейчас ложиться спать, и Дунк осмотрели почти весь Белгород, побывав в самых красивых местах. На крепостных стенах, возле Милорна, на лошадях съездили к шлюзам. Дочка вполне уверенно держится в седле, несмотря на запрет игрокам до 40 уровня владеть ездовыми животными. Милорена, взяв ее в седло вместе с собой, покатала на Пегасе высоко в небе, на что Дунк сильно обеспокоилась. Успокоила ее, прижав к себе. В моих объятиях она притихла. «Мам, пап, просто класс! Мы с тетей Милой поднялись так высоко, что вы казались точками!» Дочка выплескивала радость и возбуждение. Дунк дернулась вырваться из моей хватки, но я не выпустил, зорко вглядываясь в лицо законной жены. Не мелькнет ли там подозрительная негативная эмоция? Нет, смотрела на нас и улыбалась. Может, ей действительно незнакомо чувство ревности, не прописано в программе поведения. С разрешения Милы перевесил амулет репейного паука на Триду. Она та еще не поседа, лезет в любые дыры, так что спокойствие ради пусть будет. Смотрю на малявку и думаю, как ее прокачивать? Убийствами людей и животных? Не получим ли в итоге жуткого монстра? Вопрос без ответа. Ближе к вечеру, вернувшись с семейной прогулки в свой особняк, в голову стукнула одна мыслишка. Вернулся на землю, связался с Виктором. «Здоров еще раз. Твои бойцы как домой будут добираться? Телепортом?» «Да», — легкая толика заинтересованности. В таком случае у меня есть предложение два в одном, отказаться от которого тебе не позволит великая жаба. Готов удивляться. Перенос в московский регион и побелка бесплатно. Бесплатно? И чем платить? Не поверил кланлит первых. Всего лишь приношением любой вещи на алтарь Мараны. Многие наши уже выбрали себе коваля, как покровителя. Оценивающая закидка информации после небольшой паузы. «Это не помешает. Я же не требую, чтобы вы стали почитать ее». «Я подумаю. Писать тебе? Можешь и колючки». «Ясно. Было бы хорошо, если бы надумал. Столько сил может Маране принести. Может быть, и кроха веры перепадет». Позвонил Виктор только через 1.5 дня, когда окончательно дотрясли во Владике всех, кого смогли и требовалось. Альянс дальневосточников пополнился еще парочкой достаточно сильных кланов. Остальным, чую, придется не очень комфортно. Я тоже время даром не терял. Клан Марана поменял руководителя. Лидером стала Елена. Иван открестился от должности с маханием рук. Я же зарегистрировал новый, долго промучившись с названием. Веселые боевые хомячки или лютики не хотелось, впрочем, как и чего-то особо пафосного. Но нормально уже были заняты, а у меня фантазия в тот день была далеко не на высоте. В общем, вышло коротко и непонятно для всех окружающих. НН, что в расшифровке, которую я никому не приводил, означало «настоящие не спящие». Просто не спящие в единственной уже были. Плагиаторы, блин. Позднее за кланом закрепилось прозвище «Тунки», типа две «Энки» с небольшим налетом англицизма в числительном. «Ту-Энки». Фантазия людей порой выделывает очень странные пируэты. На прозвище тут же придумались новые варианты. Тушки, тушканы, чушки, чурки и тому подобное. Но когда к кому-нибудь в гости приезжали тунки, им можно было только посочувствовать, ведь тунки крови не боятся. Виктор списался с Еленой, которая в данный момент была на дежурстве в чертовом лесу. Попытки пробраться в эту локацию не прекращались. В сети мы даже нашли несколько сайтов, где предлагалось вознаграждение за удачную разведку. Большие группы без раздумий вырезались в тумане. С одиночками игрались. Бредущий почти в полной слепоте игрок вдруг нос к носу натыкался на 750 деревянную на 750-уровневую гидру или немейского льва, стоящих с обаятельной улыбкой. Или сзади ему на плечо клал свою деревянную руку леший. Ох, визгу было даже от мужских персонажей. Думаю, скоро одиночки кончатся, исключая, конечно же, самых умных и отчаянно безрассудных. Первые подписали с Мараной соглашение о ненападении, после чего мы с помощью магов-телепортаторов за несколько рейсов перекинули весь народ непосредственно к храму Мараны, которую я заранее предупредил о предстоящем событии. Она опять, на этот раз совсем немного, разогнала туман вокруг, оставив легкую дымку. «Внимание!» — усиленным голосом возвестил я окружающим игрокам. «Строимся друг за другом, не толкаемся, подходим по одному к алтарю, делаем подношение. Для особо одаренных, говорю сразу, Марана настоящая, не надо каждому спрашивать об этом. Если вы достаточно поверите в ее существование, краснота с вас должна слезть, проверял лично на себе и своих бойцах. Уход домой через клановый телепорт. За смерть при попытке прогуляться пешком в тумане винить исключительно себя. Если всем все ясно, двинулись!» Стоя с Геком, как единственным из моих помощников, смогшим пролезть в центр полностью отстроенного лабиринта, чуть слева, позади от богини, наблюдал за процедурой. «Своих сюда, кроме того одного единственного раза, больше не вожу, от греха подальше. Краснота от убийств сама когда-нибудь сойдет. Им в города со стражей не заходить и обычными гильдийскими телепортами не прыгать. В фоновом режиме размышляю, что пока так и не придумал, как привести к ней последователей, обеспечить свободное общение и подношение. И потом, клюнет кто-нибудь на такую замануху без конкретных обещаний дать то или усилить это? Не уверен. Опять же, только экстремалы или искатели новизны и сенсаций. Частично проштудировал ее память крови на предмет обмана и предательства близких. Таких моментов не увидел, но расслабляться, конечно же, не стоит. Если что-то особо вкусное положить в рот, то можно проглотить, даже не желая того. Очередь желающих продвинулась игроков на 50, когда одна девушка-магиня с ником Сплэш спросила у Мараны: «Прости, можно узнать, что ты даешь своим последователям?» Вопрос поставил богиню в тупик, она и сама этого не знала. «Пока не попробуешь, не узнаешь», — пришел я на помощь Маре. Откладывать дело в долгий ящик не стали, очередь немного подождет, а тут архиважный вопрос. Хотя я почти на 100% уверен, что ушлый игрок просто хочет проверить предлагаемое Мараной, препятствовать не буду. Во-первых, действительно надо узнать, что она дает, и дает ли вообще. А во-вторых, последователи с верой ей нужны для развития и усиления. Богатое приношение на алтарь, всплеаск или брязги, как примерно смог перевести ее ник, не пожадничала ради такого случая. Возложение рук богини на голову коленопреклоненной девушки, небольшое сияние, и она с отсутствующим видом продолжает стоять на одном колене, роясь в менюшке в поисках чуда. «Сообщений не было, изменений вроде не вижу», — говорит она неутешительные слова. «Эх, блин, после такого фейла ждать толпы поклонников у алтаря не стоит». «Стоп, откуда-то взялись лишние очки здоровья? 6512, прибавка больше 50% от того, что было. Ого, неплохо. Глаза у некоторых тяжей стали загадочно задумчивыми». Конечно, процентаж в ее случае явно не показатель. Воинам с 200 000 очков здоровья половина от него вряд ли добавится. А вот сколько — вопрос интересный. И кажется, он прояснится прямо сейчас. Следующий в очереди паладин кидает на алтарь прилично всякого разного барахла и опускается на колено перед Мараной. Та на мгновение замирает, прикосновение — прибавка почти в 38 000 очков, немногим меньше пятой части от собственного. Другое дело. Теперь недостатка в поклонниках можно не опасаться. Во всяком случае, среди милишников. Магам и прочим тряпкам это будет далеко не столь важно. Следующая мысль заставила глухо застонать. Посторонние игроки, узнав о плюшке, сразу же все напролом ломанутся получать благословение богини. И как тут отличать врагов на фоне остальных? Среди первых точно уже наметились те, кто хочет стать последователем Мараны. Несмотря на всю дисциплину серьезного клана, они явно захотели пройти процедуру посвящения как можно скорее, не дожидаясь своей очереди, как будто богиня может покинуть нас. Шепнул Маре, чтобы успокоила страсти, и пообещала лично посвятить каждого желающего и здесь присутствующих. «Люди, каждому несу слово свое. Не уподобляйтесь бездушным тварям, алчущим выгоды любой ценой. Будьте человеками!» Ее громовой голос из-под хмурых облаков ощутимо надавил сверху так, что многие от неожиданности в испуге присели и вжали головы в плечи. А лично я плюхнулся на пятую точку, но не из-за произнесенных слов, а по причине внезапно выстреливших воспоминаний из крови Мараны. Слав, старший сын и любимчик отца, Рода, выводил нужную ему человеческую породу с редким упорством и целеустремленностью, используя любые ресурсы клана, из общей массы выделил несколько пригодных родственных племен, которым, выражаясь современным языком, произвел генную мутацию, и уже среди их потомков начал скрупулезный отбор лучших. Точь-в-точь, как мы, с коровами, дающими много молока. Вот тебе и венец эволюции, хозяин мира. Стал он немного не по себе от подобного сравнения. Так и сформировался этнос, названный по его имени, производящий своему покровителю веру. Этот этнос по возможности оберегался, его даже переселили на другое место, подальше от ближайших родственников. Оказывается, не зря считалось, что русские — богоспасаемый народ, ведь такая корова нужна самому. Благодаря моему крайне развитому цинизму, предполагаю, что родственнички, другие племена, относились к лучшему и опекаемому этносу не очень хорошо, пытаясь тайком вредить. Кому понравится, что высшие существа оказывают явные знаки внимания не тебе, а другому? Вероятнее всего, именно этим и был вызван переезд на новое место жительства, на не столь комфортные, но гораздо менее заселенные территории. Уже после этого Слав произвел опыт с внедрением частиц своей души в души своего народа, после чего последовала война кланов древних, в результате которой убили Славу и Рода, а народ частично растащили по другим уголкам земли. Самую большую группу увел Шива со своим кланом. Кажется, теперь я понимаю, каким образом они смогли до сих пор выжить в нашем бушующем мире. Свято место пусто не бывает. Главными божествами славян стали Сварог и его дети, Параня и Марана, заведующие самыми важными областями деятельности, кое-где почитаемые как одно целое, Триглав. Но и в одной большой семье не обошлось без противостояния. Младший сын рода, Ярила, со своим многочисленным потомством оказался обделен, им определили небольшие участки кормления, что их совсем не устраивало. Могу себе представить. Именно поэтому, когда семейство Водина начало захват западных этносов, подвластных клану, их не смогли остановить, так как боялись удара в спину от Ярилы, особенно учитывая его взрывной характер. Недаром слова «Ярила» и «ярость» схожи. Боюсь представить, что бы там происходило далее, но тут подоспел Господ, и всем древним резко стало не до распри между собой. В общем, никто просто так ничего не делает, это аксиома, и рассчитывать на что-то другое не надо. Хорошо, хоть Марана и Свар сильно недолюбливают друг друга. Вероятность сговора минимальна.